Окей. Ясно, сейчас же будет сделано, не вопрос, окей. На гигантской съемочной площадке, размещавшейся в пустынной степи, Ван Ян расхаживал по разным отделам съемочной группы и без конца отдавал распоряжения, разрешая проблемы и добиваясь желаемых кадров. В данный момент, снова находясь возле камеры и наблюдая за выступлением, он недовольно крикнул в мегафон: «Стоп, Джессика, двигайся быстрее, соберись, ну же, давай, попей воды и взбодрись». Хух-хух, как только раздалось «стоп», Джессика тут же согнулась и уперлась руками в колени, тяжело и часто задышав. Пот струился с волос, лба и щек и капал на пустынную землю, освещаемую беспощадным солнцем. Сегодня предупреждали, что максимальная температура воздуха достигнет 37 градусов. Неизвестно, из-за этого ли у нее в последнее время, помимо постоянной утомленности, еще и немного кружилась голова и подкатывала тошнота. Но надо поднажать, надо поднажать. Джессика, воспрянув духом, махнула головой, и капли пота тотчас разлетелись в разные стороны. Осталось всего несколько боевых сцен. Взяв у ассистента бутылку с водой, она начала с громкими глотками пить. Дальше будут стандартные сцены. Личный визажист Лора, подойдя, вытерла ей махровым полотенцем пот, а визажист съемочной группы Илли Харпер поправила ей макияж. Лора же заметила что-то странное в подруге и с недоумением спросила: «Джесси, ты в порядке?» «В порядке, в порядке», спешно отмахнулась Джессика и затем быстро сделала несколько ударов кулаками. Она чувствовала себя прекрасно как никогда. Она продолжит трудиться. Сперва как следует сыграет в светлячке, потом родит малыша. Бросив взгляд на общавшегося в стороне с операторской командой Ван Яна, она слабо улыбнулась. «После рождения малыша можно будет снять и светлячка 2, так и будет. А сейчас надо хорошо сыграть в этих сценах. Мотор». Съемочная группа вновь подготовилась и настроилась. Едва Ван Ян отдал команду, как находившаяся в зоне выступления Джессика с криком ринулась на толпу каскадеров, размахивая кулаками и ногами. Неподалеку, в зоне отдыха актеров, отдыхавший на стуле Джошуа покачал головой. Ему было больно наблюдать за сестрой. Ян был слишком жесток с ней. Рядом Эллен Пейдж, которая сегодня не участвовала в съемках, прошептала: «Сурово». Некоторые СМИ считали, что волшебный юноша лелеял Джессику на съемочной площадке, но в действительности во время работы все было совершенно иначе. Джошуа от нечего делать взял тетрадь для рисования, лежавшую на сумочке возле стула, и быстро пролистал. В толстой тетради были кое-какие записи насчет разбора роли Ривер, но в основном почти каждая страница была изрисована различными дизайнами комнаты и мультяшными малышами. «Стоп!» – опять раздался недовольный голос. Поваленные наземь каскадеры, вытирая пот, повставали. Уоллип Фистер и все остальные сотрудники носили бейсболки или ковбойские шляпы, чтобы защититься от солнца. Ван Ян с озадаченным видом вошел в зону выступления и громко спросил: «Джессика, сейчас только утро. Как так получается, что ты двигаешься все медленнее, а дерешься все вялее? Мне нужна скорость, нужна сила». Он похлопывал в ладоши, подгоняя: «Ты все можешь. Это ведь была пленка IMAX. Практически после каждого неудачного дубля требовалось менять бобину». Джессика заволновалась, но тут же ощутила еще более сильное головокружение. Поглаживая больные локти, она едва заметно кивнула и сказала: «Хорошо, я справлюсь». Подошедший к ней Ван Ян нахмурился, заметив, как ее лицо скривилось. Он невольно спросил: «Джесси, тебе не здоровится? Не надо строить из себя героя». Джессика торопливо замахала руками: «Все нормально, наверное, просто переволновалась». «Режиссер», — позвал вдали Уоллип Фистер. Ван Ян обернулся, крикнув: «Минуту», и обратился к Джессике: «Не строй из себя героя, ясно? Если не здоровится, сразу говори. Твоя основная проблема в этой сцене – это очень медленные движения. Твои кулаки будто двигаются в слоумо, и тебе не хватает силы. Враги словно валятся от прикосновения. Не хватает скорости и силы. Что там еще? Почему голос Ян становится все тише и тише?» Джессика смотрела на Ван Яна, чей рот без конца быстро открывался и закрывался, но не могла разобрать его слова. Он хлопнул ее по плечу, что-то говоря, она открыла рот, собираясь ответить, но неожиданно на нее с новой силой нахлынули тошнота и головокружение, земля стала уходить из-под ног. Беда. Эта мысль пронеслась в помутневшей голове, она не понимала, успела ли она произнести слова: «Ян, мне плохо, потому что в глазах уже потемнело». Пам! Джессика потеряла сознание и повалилась лицом вперед. Рефлекторно обнявший ее Ван Ян оцепенел, почувствовав, как его пробило на холодный пот, а в следующий миг он, как сумасшедший, громко закричал. Вся съемочная площадка моментально всполошилась. Джошуа отложил тетрадь для рисования и ринулся на помощь. Лора с бутылкой и полотенцем и другие ассистенты ринулись на помощь. Сопровождавшая съемочную группу врач Тим Синшу ринулась на помощь. Эллен Пейдж, Роберт Дауни-младший и остальные ринулись на помощь. Наступил июль. Похмелье 2 совершенно спокойно заняло первое место в рейтинге с 25 июня по 1 июля, заработав 132 миллиона. Второе же место досталось шедшему два дня в прокате Человеку-пауку 2 с 64,25 миллиона. Его появление окончательно всколыхнуло атмосферу летнего сезона. В это время внезапно дошла громкая новость со съемочной площадки «Светлячка». Некоторые подробности со съемок фильма являются пиаром от студии, их специально публикуют, чтобы привлечь внимание. Некоторые же подробности кто-то сливает желтой прессе. Работает так много сотрудников, ассистентов, актеров, что всегда находится кто-то, кто разбалтывает новости. Эти люди являются главным источником сплетен и новостей о съемочной площадке. А в этот раз слили информацию, что Джессика Альба упала в обморок на съемочной площадке «Светлячка». Тогда снималась экшн-сцена, уже было несколько неудачных дублей, Ван Ян давал ей наставления по игре, как вдруг она потеряла сознание. Согласно информации инсайдера, ситуация была очень тревожная, штатный врач оказался беспомощен, им лишь оставалось срочно отправить в больницу находившуюся без сознания Джессику. Инсайдер заявил, это не был солнечный удар, ужасно, ни кровинки в лице, как будто она долго пролежала в морозилке, дыхание почти отсутствовало, то есть она находилась на грани смерти. Фанаты Джессики забеспокоились, многие уже яростно бронились, что натворил этот проклятый Ван Ян. Они ведь и раньше говорили, что Джессика совершила ошибку, выйдя замуж за него. Если не солнечный удар, то что привело ее к обмороку? Они не слышали, чтобы у нее были проблемы с сердцем. А сейчас в каком состоянии находится Джессика? Если это был пиар, то, можно сказать, был достигнут великолепный успех. Новость заставила многих заинтересоваться светлячком. Ван Ян, Джошуа и остальные очень хотели бы, чтобы это был пиар, однако все было не так. Официальный сайт светлячка и агенты Джессики подтвердили это событие. С Джессикой случился обморок на съемочной площадке, но, к счастью, ситуация оказалась не настолько критичной, как раздувают СМИ, она сразу же очнулась, после чего ее отвезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Но все же в какой-то момент ее жизнь подвергалась опасности. В госпитале Томасона города Эль-Пасо был поставлен диагноз – острый нефрит, воспаление почек. Неправильное лечение привело бы к острой почечной недостаточности, что в свою очередь привело бы к серьезным проблемам. Начиная с 90-х, Белый дом постановил, что во время поездки президента – вице-президента и бывших президентов США в этот регион необходимые для них лечение и забота будут оказываться в госпитале Томасона. К тому же острый нефрит никакая не сложно излечимая болезнь. Поставить диагноз совсем нетрудно. Госпиталь Томасона. Ван Ян в данный момент выслушивал в кабинете врача информацию о ходе болезни и программе лечения. А в светлой, изящной больничной палате высшего класса тихо всхлипывала лежавшая на койке Джессика. Круглые слезы скатывались по бледному лицу, в тыльную сторону правой ладони была вставлена игла для капельницы. «Эй, хватит ныть, тебе же это не впервой!» Рядом с койкой на стуле сидел Джошуа с кислой миной. «Ну что за глупая сестренка, и как ее лучше утешить?» Он взглянул на Лору напротив себя и со смешком сказал, «Что там, острый нефрит? Посчитай, сколько у тебя за всю жизнь уже накопилось боевых заслуг?» «Плохо помню, вроде ателектаз, туберкулез легких». Помню, был полип носа, точно, а еще острый аппендицит, пневмония. Джессика прекратила плакать и отупело уставилась на него. Тот загнул почти 10 пальцев, Лора тоже слегка оцепенела. Затем Джошуа сжал оба кулака, перестав перечислять болезни, и с улыбкой промолвил. Теперь добавился острый нефрит. Ничего особенного, мы вот в детстве говорили, что ты не доживешь и до 10 лет. Как попадешь в рай, а сейчас ты разве не протянула до 23 лет, еще и успела выйти замуж и прилично подзаработать. Да острый нефрит, это сущий пустяк, будь на позитиве, Господь оберегает тебя. Джессика вдруг заплакала еще громче, слезы хлынули мощным потоком. Да, видимо, после длительного отсутствия тяжелых болезней она почти позабыла, кто она такая. Невозможно сосчитать, сколько болезней было ею перенесено за всю жизнь. Такого большого списка нет ни у одного рядового человека. Возможно, на этот раз она действительно умрет, а если не в этот раз, так в следующий. Ее слабый иммунитет, полный отстой. Сейчас она протянула до 23 лет, а удастся ли протянуть до 30 лет, до 40 лет? А Ян, тот человек, который никогда не болеет, ее же организму со временем становится только хуже, Господь уже с помощью сверхъестественного откровения сообщил ей, что их разлучит потоп, Ян взойдет на Ноев ковчег, а она скоро умрет. Джошуа, Джессика вытерла слезы, на душе лишь осталось горькое уныние. Взглянув на своего младшего брата, за которого никогда нельзя было быть спокойным, она дрожащими губами произнесла: «Джошуа, впредь ты должен повзрослеть и вести себя достойно. Я больше не смогу приглядывать за тобой, понимаешь? Не заставляй родителей тревожиться из-за тебя». Джошуа раздраженно хлопнул себя по лбу. «Ой, да брось». Лора тоже развела руками, успокоив: «Джесси, что ты такое говоришь? Хорошенько отдыхай, я только что проверила в интернете, этот твой острый нефрит легко лечится, главное, чтобы он не перешел в хронический нефрит, тогда все будет в норме». Джессика слабо замотала головой, ничего не сказав, и лишь тихо заплакала. Она слышала, как доктор недавно сказал, что по самым оптимистичным прогнозам потребуется от 6 до 8 недель, чтобы вернуться к нормальной жизни, на стадии обострения лучше поправляться лежа на кровати, в течение 3 месяцев необходимо избегать тяжелой физической нагрузки. Но у нее еще осталось несколько боевых сцен. Что это значит? Съемки понапрасну будут заторможены. Господь не откликнулся на ее молитву во время старта съемок, и она стала самой большой обузой для съемочной группы. В разговорных сценах не получалось нормально отыграть, в боевых сценах не получалось нормально драться. Еще Господь сказал: «Хотя, наверное, это был всего лишь обычный сон». Тогда, значит, Джессика хотела что-то сказать, но не решалась. Она долго смотрела на Лору, как вдруг спросила: «Лора, ты не проверяла, после этой болезни еще можно забеременеть?» Слыша ее дрожащий голос и видя ее взволнованный, ожидающий взгляд, как Лора могла не понять настроение близкой подруги? И как могла не знать, что Джессика в последнее время каждый день на досуге проектировала детскую комнату, выбирала детскую одежду, игрушки? Лора кивнула и, похлопывая Джессику по тыльной стороне левой ладони, ласково ответила: «Проверяла. Надо полностью выздороветь, тогда можно беременеть, иначе высока вероятность выкидыша. К тому же болезнь ухудшится, но ты выздоровеешь и сможешь родить самого здорового малыша». Ау, у Джессики было безжизненное выражение лица, уголки рта дернулись несколько раз в попытке скрыть настроение. А не проверяла, сколько времени надо для полного выздоровления. Скажи мне, сколько в худшем случае ждать? Лора взглянула на Джошуа, как бы прося у него помощи, но быстро осознала, что обратилась не по адресу. Почему Ян до сих пор не вернулся? Джошуа вздохнул. «Говори, в любом случае надо знать». Лора, нахмурившись, сказала: «У всех по-разному, может уйти 3 месяца, полгода, а может и несколько лет 3 года». 3 года? Джессика лишь почувствовала головокружение и чуть было не потеряла сознание. Остановившиеся ненадолго слезы вновь хлынули, она зашмыгала носом и с натянутой улыбкой промолвила: «О, значит, мне ни на что надеяться. Ну и ладно, не хочу, чтобы малыш остался без мамы». Джошуа и Лора ощущали себя беспомощными. Они проговорили полдня, а эта девица до сих пор считала, что скоро помрет. В этот момент дверь палаты со стороны коридора открыл телохранитель, и внутрь зашел Ван Ян, с легкой улыбкой сказав: «Привет». Джошуа и Лора тактично встали и отправились на выход. «Оставим вас наедине». Ян, увидев его, Джессика поняла, что все недавние чувства и ощущения были фальшивые, а сейчас настоящие. Ей было стыдно и тревожно, ей хотелось, чтобы он ее обнимал и целовал, и в то же время она боялась видеть его. «Привет, красавица». Ван Ян сел на стул возле кровати и заботливо вытер слезы с ее бледного лица. «Все будет хорошо», он улыбнулся. Тогда на съемочной площадке она его до смерти напугала, ее повседневные падения по сравнению с этим случаем были сущим пустяком. Ему казалось, что потеряя ее, для него наступил бы конец света. Главное, чтобы она была здорова, а все остальное не представляет трудности. Ван Ян сообщил: «Я долго общался с врачом, ничего серьезного. Поставят уколы, пропишут лекарства, соблюдай режим отдыха, будь в хорошем настроении, и за 2 месяца поправишься. Джессика молча уставилась на него, не зная, что сказать. В ушах раздался возмущенный голос. «Порой мне так и хочется врезать тебе. Не принимай меня за хрупкую вазу, которой только и делают, что любуются, а прикоснуться боятся, иначе она разобьется. Неужели она и впрямь проклятие волшебного юноши и кукла Барби? Спокойно лечись, о светлячке не беспокойся». Ван Ян знал, что она наверняка чувствует себя обузой для всех, но он не мог позволить ей о чем-либо тревожиться. Он высказал свой план решения проблемы. Съемочная группа сперва завершит все экшн-сцены, потом займется сценами с участием других актеров. К тому времени ты встанешь на ноги, мы как раз доснимем твои сцены, все под контролем. И еще, не думай о тех оставшихся нескольких боевых сценах, я их удалил. Джессика тут же почувствовала, как у нее кольнуло в сердце, и взволнованно вымолвила. Но, эй, один вопрос, кто я для тебя? Улыбаясь, перебил ее Ван Ян. Джессика растерялась. Муж, Ван Ян рассмеялся. А еще, только не говори, что любимый человек, бывший бойфренд, бывший бойфренд. Джессика слегка насупилась. Лучший друг, Ван Ян легонько шлепнул ее по щеке и с раздраженным видом произнес. Учитель, кто обучает тебя кунг-фу? Сейчас ты не в состоянии драться. И как твой муж, и как твой учитель я обязан драться вместо тебя. Спасибо, вот наконец и наступил важный переломный момент в моей актерской карьере. С этими словами он наклонился и поцеловал ее в щеку. Изначально у Торнадо, капитана корабля Торнадо, не было акробатических боевых сцен. Он должен был героически пасть в воздушном бою с космическим флотом. Но теперь Ван Ян заставит Торнадо участвовать в наземном бое. Он снимется в определенном количестве сцен, прежде предназначавшимся для Джессики, благодаря чему самопожертвование его героя будет выглядеть еще более эффектным. Может, так даже получится еще лучше, чем планировалось. Как говорится, нет худа без добра. На самом деле отснятых экшн-сцен с Риверы так было очень много. Учитывая предыдущие съемки на зеленом фоне, этого хватит сполна. Как бы там ни было, Джессике требовался хороший отдых. Пока Ван Ян размышлял над всем этим, угрызения совести усиливались. Джессика неожиданно заполучила острый нефрит как раз из-за долговременного переутомления, плюс и так имела слабый иммунитет, а он всегда надеялся на удачу, думал, что ей уже ничего не грозит, думал, что она выдержит, думал, что она не будет строить из себя героя. Он плохо справился с обязанностями мужа. Так точно можно? По-прежнему не успокаивалась Джессика. Ван Ян провел рукой по ее хмурым бровям и властным взглядом посмотрел на нее. «Забыла, что я волшебный юноша. Если я сказал «можно», значит «можно». Затем он с улыбкой сказал. «ГМ, кстати, есть еще одно дело. Я только что спрашивал доктора, он сказал, что пока не выздоровеешь, нельзя беременеть». Когда он недавно услышал это от доктора в кабинете, то расстроился и занервничал. Однако он не мог позволить себе, чтобы его переживания сильно отражались на лице. Он знал, что она еще больше расстроилась. «Знаю, понадобится 3 года», — с трудом улыбнулась Джессика. Уголки рта безудержно задергались. Ван Ян ощутил боль на сердце и тяжело вздохнул про себя. 3 года — это должно быть, в худшем случае, не иначе. Он категорично произнес. «Поверь мне, через 1/2 года уже можно будет, но ты должна как следует отдыхать и набираться сил. И не забывай, мы еще очень молоды, верно?» Он поднял ее левую руку, поцеловал и, обхватив ее обеими ладонями, с улыбкой сказал, «Какую клятву мы давали, сейчас настало время нам вместе ее исполнить, и в здравии, и в болезни». Джессика вытерла подступившие слезы. Чем больше она смотрела на него и слушала его голос, тем сильнее ее охватывали страх и растерянность. «Я умру?» – спросила она. «Что, из-за нефрита?» «Нет», – засмеялся Ван Ян, которому показалось это забавным. «Она прям как мало дитё», – он с улыбкой промолвил. «Я же сказал, что все будет окей». Джессика натянуто улыбнулась и отвернулась. Ван Ян сказал. «Если не понимаешь, что такое нефрит, я объясню слова доктора. Эй, дорогая!» Он легонько толкнул ее, но, видя, что она не поворачивается назад, встал, обошел ее с другой стороны и с удивлением спросил. «О, детка, что случилось?» Было лишь видно, как Джессика беззвучно плачет, все лицо было покрыто слезами. «Я не хочу тебя покидать». Глава 316. Выступление режиссера. Мотор. С операторской группой уже была обсуждена раскадровка. Помимо цифровой камеры HDCF950, также использовалась камера IMX MSM9802, которой управлял Уолл Липфистер. Главный ассистент режиссера Джо Суидон, постановщик трюков Донни Йен следили за зоной выступления, а стоявший на песчаном грунте под палящим солнцем Ван Ян резко устремился к солдатам Альянса и пожирателям и начал ожесточенно драться. А, подходите. В битве за Новую Шанси участвует большое количество бывших военных независимых, все они безумно храбрые люди. Но если утверждать, что корабль «Серенити» смешной и вечно попадающий в конфузы, то корабль «Торнадо» молодой и неистовый. Насколько силен в рукопашном бою капитан «Торнадо»? В исходном сценарии об этом не упоминалось, поскольку корабль «Торнадо» терпел крушение в воздушном бою. Теперь же были внесены большие изменения. «Торнадо» находится на одном уровне с «Ривер» и «Синей перчаткой», в противном случае боевые сцены с этим персонажем получились бы совершенно неинтересными. Помимо сюжетной составляющей, «Торнадо» как персонаж также служил для создания эмоционального эффекта. Но если его боевой стиль будет простой и грубоватый, драки с его участием лишь будут вызывать недоумение. Это солнечный и отважный мужчина, который не боится смотреть смерти в глаза, хранит братскую верность, стремится к своим мечтам. Он с первого же своего появления в кадре должен цеплять зрителя, вызывать любовь и уважение, тогда дальнейшая его смерть в бою заставит почувствовать скорбь и героизм. Несмотря на то, что по задумке боевое мастерство героев находилось на одном уровне, в данный момент на съемочной площадке, казалось, не было никого, кто был бы круче «Торнадо», потому что роль «Торнадо» исполнял Ван Ян. Ввиду незапланированного участия в съемках, он при выполнении трюков не гнался за красивыми, показушными движениями, вроде тех, что получаются при использовании каскадерского троса, а стремился к силе, скорости и резкости, прибегая к настоящему кунг-фу. В экшн-сценах не требуется детальная мимика, главное – соблюдать установленную последовательность движений, где-то можно даже импровизировать, одно удовольствие. Вау! Восхищались про себя наблюдавшие в стороне Эллен Пейдж и другие. Повседневные режиссерские наставления были ничто по сравнению с увиденным. Хотя серия трюков была спланирована заранее, рядовым актерам было далеко до проворного режиссера, чьи удары были настолько быстры, что их с трудом можно было разглядеть и от них возникали звуки свистящего ветра. Он, похоже, выкладывался на полную силу. Джо Суидон от возбуждения сжал кулаки, Донни Йен, сдерживая эмоции, затаил дыхание. Именно к такому экшну они и стремились. В одном взрывном ударе содержались тяжесть бацзицуань, плавность тайцзицуань, скорость тайского бокса. Возможно, в реальном бою удары не настолько красивые, но для фильма это уникальные кадры. Окруженный более чем 10 врагами, Ван Ян яростно бился. Одним хлестким ударом он вызвал онемение в плече у каскадера, затем двое одетых в шипованные наряды пожирателей, чьи лица под гримом выглядели разъевшимися, внезапно нанесли по нему удары с обеих сторон. Ван Ян откинулся назад, согнувшись в пояснице, достал из-за пояса два пистолета, развел их в стороны и нажал на спусковые крючки, прицелившись в сердца врагов. Раздались выстрелы, и двое пожирателей тотчас с воплем упали. Откинувшийся назад Ван Ян не стоял, как не в матрице, а сразу тяжело плюхнулся на пустынную землю. Пусть даже местность заранее была очищена от потенциально опасных предметов, его спина и поясница все равно ушиблись о мелкие камешки на земле, а оголенный правый локоть натерся о песчинки и ощутил резкую боль. «Снято!» — крикнул Уидон и завершил сцену, длившуюся полторы минуты. «Черт! Вот разница между актером массовки и профессиональным актером. Ван Ян с детства обучался боевым искусствам и привык к боли. И в данный момент он лишь скалил зубы, с шипением втягивая воздух. Было видно, как большой участок правого локтя натерся и с места, где отслоилась кожа, потекла кровь, которая быстро окрасила в красный песчаную землю. «Ян, ты в порядке?» – нахмурился подошедший Донни Йен. Штатный врач Тэм Синшур, несшая на спине ящик с медикаментами, сказала: «Надо дезинфицировать и остановить кровь». «Ага, сперва займемся раной, потом продолжим съемки, я в порядке», – закивал Ван Ян и в окружении толпы направился к краю съемочной площадки, пока свежая кровь капала на землю. Он взглянул в сторону палящего солнца в небе и еще не успел довести взгляд, как сощурился от ослепительного света. Сегодняшняя погода ведь не вызовет проблем, прошло всего полдня съемок, а уже получена травма. Ван Ян улыбнулся с самоиронией. Тэмсин Шур промыла ему рану на локте, после чего жгучий антисептик заставил его опять стиснуть зубы и зашипеть. Джессика, Роберт Дауни-младший, Хит Леджер и другие главные актеры, а также массовка, молча служившая фоном, каждый член съемочной группы, кто здесь жарился на солнце, трудился не покладая рук, платя потом, слезами и кровью. Эта история, этот фильм впитает мои с вами идеи, энтузиазм, душевные силы. Разве может «Светлячок» стать провальной работой? Это уже давно не было личным делом Ван Яна. Лечебный спрей принес с собой бодрость. Ван Ян посмотрел на серебряное кольцо на левой руке. Как дела сейчас у нее? Интересно, как дела сейчас у Яна? Пробормотала лежавшая на койке Джессика, с каменным лицом уставившись в полоток палаты госпиталя Томасона. На сегодня передавали возможный ливень. После проявления болезни Джессика не поехала лечиться и отдыхать в Лос-Анджелес, а пока осталось проходить лечение в госпитале Томасона, не желая отдаляться от съемочной группы. Встревоженные Марк Альба и Кэтрин тем же вечером прилетели навестить дочь. Кэтрин же осталась приглядывать за ней и составлять ей компанию. «Спи, Мари», ласково, словно утешая ребенка, говорила сидевшая у койки Кэтрин. «Сейчас тебе следует спать и отдыхать. Слушайся, и быстро поправишься». Джессика покачала головой. «Мама, я не могу заснуть. Неизвестно, с каких пор это началось, но когда его не было рядом, ей тяжело было уснуть, что уж тут говорить про дневное время. Несмотря на утомленность, ослабление организма и периодические приступы тошноты и головокружения, ей все никак не хотелось спать. «Я сейчас должна быть на съемочной площадке», – прошептала она. В последние два дня дочь была неразговорчива, и Кэтрин, естественно, понимала причины ее упаднического настроения. Ей самой тяжело было наблюдать, как карьера и личная жизнь дочери подвергаются суровым ударам судьбы. Она поглаживала волосы Джессики, говоря: «Хочешь, мама расскажет сказку?» Джессика закатила глаза и улыбнулась, после чего спокойно посмотрела на мать и произнесла: «Я просто думаю, почему Господь так распоряжается. В этот раз я правда была очень-очень усердной, по сравнению с «Дьяволом», классным мюзиклом, затерянным лагерем. Мне кажется, и раньше не то чтобы было плохо, но в этот раз я намного лучше вжилась в роль. Я чувствую, как во мне разжегся огонь». Она, что есть мочи, вяло помахала кулаками, но у нее тотчас опять закружилась голова. Успокоившись, она грустно вздохнула. «Знаю, «Светлячок» крайне важен для Яна, и мне тоже хочется хорошо выступить. Вроде все так замечательно складывалось. Снимем отличным фильм, потом родится малыш, но почему всегда возникает вот это, дурацкие болезни, проклятие?» При этих словах к глазам уже подкатили слезы, дыхание перехватило. «Почему они всегда внезапно выскакивают, а потом разбивают мое сердце? Дорогая, это и есть жизнь, она не подстраивается полностью под твои желания и планы. Тебе лишь остается принять это как данность и упорно бороться», — наставляла свою дочь уже далеко не в первый раз Кэтрин. «И нельзя при виде неудачи бед забывать, что ты уже имеешь. Джесси, ты намного счастливее, чем большинство людей в этом мире. Взгляни на кольцо на своей левой руке. Подумай, что у тебя есть». Джессика задумчиво нахмурилась. «Есть идеальная любовь, счастливый брак, нет проблем с кредитами». У нее действительно было много всего, чему так сильно завидовали другие, как она завидовала людям с крепким здоровьем. Далее Кэтрин сказала: «Нельзя думать. Раз я была усердной, Господь непременно мне должен что-то дать. Нужно иметь благодарное сердце. Господь так распоряжается, чтобы мы могли лучше ценить то, что у нас уже есть, и быть за это благодарны. Как мы обычно говорим, не позволяя неудачам тебя нокаутировать, они делают тебя только сильнее». «Понимаю», — задумчиво кивнула Джессика. В глубине души к ней вроде бы пришло озарение, но уныние по-прежнему ее не покидало, даже ощущался гнев. Слова мамы были верны, но разве она когда-то не умела ценить и быть благодарной? Однако теперь ее, возможно, совсем скоро ожидает смерть. «Черт, кажется, дождь начинается». Утром относительно ясное синее небо постепенно потемнело. Похоже, что назревал сильный шторм. «Сворачиваемся, сворачиваемся». Ван Ян, хлопая в ладоши, оставил в покое монитор, на котором проигрывалось выступление. Едва им была отдана команда, как вся съемочная группа с шумом засуетилась. Помощники поспешили транспортировать съемочную аппаратуру обратно в специальный грузовик. Актеры, беседуя друг с другом, направились в трейлер. Ван Ян, не обращая внимания на людей и читая сценарий в руках, вошел в другой трейлер, где обычно продюсер и режиссер обсуждали работу, и обратился к ассистенту продюсера Джошуа. «Запиши. Пусть кастинг-группе передадут, что на борт «Торнадо» требуется несколько членов экипажа. Это больше камео, нежели второстепенные роли. Сыграть нужно будет всего в нескольких сценах. Мужчины должны быть стройными качками, женщины – горячими красотками. Но у меня уже есть приблизительные кандидатуры. Скажи им связаться с Эванджелин Лилли, Меган Фокс, а также с Мишель Родригес. Что касается мужчин, то пусть свяжутся с Ченнингом Татумом и Дженсином Эклсом. Если кто из них откажет, ищите человека с тем же типажом. Дерзкий, брутальный экипаж «Торнадо» должен контрастировать с придурковатым экипажем «Серенити». Несколько горячих красоток, которые затмят замужнюю женщину Джину Торрис, невинную Эллен Пейдж и нервную Джессику, это отличный вариант. Также благодаря им будет подчеркнута мужская сторона капитана «Торнадо». Ван Ян не хотел много думать о том, примут ли североамериканские зрители азиатов в качестве капитана корабля. Но он, даже не учитывая своей популярности, был уверен, что они примут, если при просмотре до этого момента фильм произведет приятное впечатление. Для битвы за новую Шаньси требовались те девушки, которые после сражения, несмотря на растрепанность и грязь, все равно будут выглядеть красиво и эффектно, а те три предложенные кандидатки как раз подходили. У мужской же части экипажа корабля «Торнадо» нет мрачности Майкла Питта, веселого задора Роберта Дауни-младшего, простодушия Даниэла Ву и гиканутости Алана Тьюдика. Они должны быть обаятельными качками. Поэтому Ван Ян и носил рубашку с короткими рукавами, которая оголяла мышцы, из-за чего он стер до крови правый локоть. Правильно записал имена, Джошуа с немного озадаченным видом протянул блокнот. Он и понятия не имел, кто такая Меган Фокс. Ван Ян скользнул взглядом и присел на стул. «Все верно. И еще передай костюмерам, чтобы они разработали наряды для этих героев. В их образах мне требуется выделить свирепость, сексуальность». Бабах! Молния разрезала почти непроглядное небо Эльпаса, следом раздался оглушительный гром. Одна капля быстро переросла в шуршащий ливень. Только что заснувшая Джессика пробудилась от раската грома и замутненным взглядом посмотрела в окно. Ян ведь не попал под дождь, летом в Техасе сильные проливные дожди, как бы это ни вызывало паводки, в последние два года тропические штормы и ураганы возникали, кажется, особенно часто. В этот момент дверь бесшумно отворилась, в палату легкой походкой зашел Ван Ян с букетом желтых цветов в руках. Травмированный правый локоть был обмотан на несколько раз белой повязкой и спрятан под рубашкой с длинными рукавами. Увидев у кровати Катрин, которая встала и подошла к нему, он приглушенным голосом поздоровался. «Здравствуйте, миссис Альба». Катрин оглянулась на больничную койку и тоже осторожным шепотом произнесла. «Совсем недавно уснула. Эта глупышка до сих пор расстроена. Я присмотрю за ней», — кивнул Ван Ян. Катрин похлопала его по плечу и покинула палату. Ван Ян подошел к койке и положил на тумбочку собранные в пустыне цветы, затем наклонил голову и легонько поцеловал Джессику в лоб, но не ожидал, что та уже давно проснулась. Она открыла ясные глаза. «Ян». Ван Ян сперва растерялся, а затем, улыбнувшись, поцеловал ее несколько раз в щеку и сел на стул, сказав: «Спи, я за тобой пригляжу». Джессика какое-то время смотрела на него, но все же послушно закрыла глаза. Пока он был рядом, она испытывала необычайное умиротворение, на нее сразу нахлынула усталость. Ее лицо не исхудало из-за острого нефрита, а наоборот, слегка вздулось, отчего она походила на себя 17-летнюю, когда еще присутствовала та детская припухлость. Вспоминая, как она раньше выглядела, Ван Ян невольно улыбнулся. В этот момент неожиданно завибрировал мобильник в кармане брюк. Рабочих дел было навалом, и он не мог полностью от них изолироваться. Он достал телефон и взглянул на дисплей. Звонил Грэхэм Линихэн из теории Большого Взрыва. Ван Ян встал и, направившись к балкону, тихо ответил на звонок. «Алло, что случилось?» «О, раз в репликах есть ошибки, то, конечно, можно переделать. Дай-ка подумать». Джессика открыла глаза и проследила, как он вышел на балкон. Ливень до сих пор продолжался. Шли минуты, а Ван Ян все расхаживал по балкону и непрерывно говорил, его голос заглушали шум дождя и раскаты грома. Джессика чуть привстала, подтянулась к цветам и понюхала, как вдруг заметила, как загорелся дисплей лежавшего на тумбочке мобильника. «О, Сандиева, я не могу присутствовать. «Да, моя жена заболела, и я должен присматривать за ней». Услышав, как Грэхэм Линихэн заговорил о фестивале Сан-Диего Цимитсон на следующей неделе, Ван Ян тотчас тоже вспомнил об этом мероприятии. «Побег, выживание и теория большого взрыва выйдут в эфир совсем скоро, в сентябре, пиар-компании обоих сериалов уже давно были развернуты, а на следующей неделе они примут участие в ежегодном фестивале Цимитсон для повышения популярности. Изначально планировалось, что Ван Ян съездит в Сан-Диего на один день, посетит пресс-конференцию, пообщается с фанатами и так далее. Но теперь, естественно, этому плану не суждено было сбыться. Только закончился телефонный разговор с Грэхэмом, как вновь зазвонил мобильник. Это был член съемочной группы «Светлячка». Ван Ян вынужден был ответить. «Алло, так быстро связались? О, они согласились. Джессика, только что узнала о твоей болезни. Поправляйся и береги себя». Когда Джессика увидела это сообщение от Натали, ей внезапно захотелось расплакаться. Сложно описать словами настроение, которое накатило на нее. Она снова начала думать о том, какое у нее ужасное здоровье, закружилась голова, а в дисплее мобильника отражались опухшие, как у поросенка, лицо и опухшие, как у лягушки, глаза. Ей казалось, что она выглядит еще уродливее, чем в детстве. Перед глазами встала хитрая улыбка Натали. Джессика шмыгнула носом и позвонила на высвеченный номер. «Алло, Джессика, Нью-Йорк, Лонг-Айленд, дом семейства Хершлагов». Натали ответила на звонок и в тапочках пошла на веранду. Она не так давно прочитала в интернете новость, которой уже было 2 дня. До этого ей ничего не было известно, ибо она путешествовала по Африке и недавно вернулась в Нью-Йорк. «Ага, это я», Джессика и сама не понимала, зачем позвонила, не понимала, что хочет сказать. Но при мысли о том, что ее вещи и сонный острый нефрит связаны между собой, и при мысли о теле, которому осталось недолго жить, ее охватили страх и тревога. Она не хотела обсуждать это с Яном и мамой. Тем временем Натали, видя, что на другом конце провода никто не продолжает говорить, сказала: «Так, значит, ты все-таки в порядке? В желтой прессе пишут страшные вещи, но я сразу догадалась, что это ложь, иначе бы писали. Ван Ян обвиняется в убийстве. Неужели он бы не прибил того доктора? Ха-ха». Джессика тоже не удержалась от смеха и посмотрела в сторону балкона. У него чесались руки, но я его остановила. «Натали», вдруг обратилась она. «А, что?» Пришла в легкое недоумение Натали. Джессика не знала, было ли это следствием головокружения и помутнения рассудка, но она неожиданно заявила: «Если однажды меня не станет, а у тебя до сих пор не будет парня, мужа, и Ян до сих пор тебе будет нравиться, и ты ему тоже, если вы сойдетесь, позаботься о нем, хорошо?» Оцепенела Натали. Умоляющий тон собеседницы вызвал у нее только некоторую неловкость. «Что несет это Джесси?» «Забавно». Она, качая головой, с улыбкой произнесла: «Зависит от настроения, может, и позабочусь. Ему нравится острая еда и нравится, когда девушка сама готовит». Джессика приняла сидячее положение и, осторожно поглядывая на балкон, воодушевленным шепотом заговорила: «Знаю, ты веган, но есть множество вегетарианских блюд. Я порекомендую тебе несколько поваренных книг». Натали криком остановила ее: «Стоп, стоп, Джесси, не забегай так далеко, ты говоришь такие вещи». Джессика же сама перебила ее: «Послушай меня, на самом деле можно есть продукты с яйцами и молоком, особенно во время беременности». Ох, уже и до беременности дошло. Натали от безысходности схватилась за голову, надула щеки и выдохнула. Какое ей дело до того, что ему нравится острая еда? Это не ее муж. Что за чертовщина происходит? Ее что, в няньки определили? Она закатила глаза. Вдруг ее посетила мысль: не кажется ли этой девчонке, что она скоро помрет? Натали недоуменно спросила: «Подожди, ты же вроде в порядке, почему говоришь, что тебя не станет?» Джессика недолго помолчала и ответила: «Не знаю, все может быть». «Ясно, ясно, ха». Натали снова закатила глаза и уставилась на постепенно окутываемое сумерками небо. Женщина поняла мышление другой женщины, отчасти пытаясь поиздеваться над Джессикой, а отчасти ведя себя искренне. Натали сказала: «Какие еще поваренные книги? Не нужно так напрягаться, ты его слишком балуешь, сгодятся и салаты. Что мне нравится, то и буду готовить. Неужели я должны жарить бифштекс? К тому же, если мы будем вместе, я не перестану уговаривать его есть вегетарианскую пищу. Что там еще? Еще ему нравится. Джессика вдруг стиснула зубы. Есть какую-то там вегетарианскую пищу? Уже от одной мысли, что ему придется ежедневно есть салаты и даже нельзя будет съесть одно яйцо, ей стало жаль его. Еще были его любимые фасоны и цвета одежды, его любимые матчи, его любимые позы во время занятия любовью, его любимый образ жизни. Боже, Джессика выдохнула, на душе было неспокойно. Ни одна женщина лучше нее не сможет ухаживать за ним. Она внезапно произнесла: «Я не умру, нет». «Да кто вообще думал, что ты умрешь?» Натали прыснула. Эта лапочка в самом деле ее позабавила. Она с улыбкой спросила: «Ты серьезно? Думала, что острый нефрит так легко сводит людей в могилу? Напомню, ты лежишь в госпитале. Брось, все не настолько критично. Чего ты опасаешься? Если есть какие-то душевные проблемы, можешь обращаться ко мне, я врач». «Спасибо, Натали, просто я слишком много фантазирую, и все из-за одного обычного сна». Джессика почувствовала, как к ней вернулась вера в себя. Видимо, из-за продолжительного отсутствия тяжелых болезней она почти забыла, кто она такая. Каких болезней за свою жизнь она, Джессика Альба, только не повидала. Это лишь делало ее сильнее. Натали посмеялась. «Сна? Ну, конечно, не шути так». Джессика отогнала все страхи и, даже несмотря на оставшееся головокружение, обрела ясность ума. Ей стали понятны недавние добрые намерения Натали. Она с улыбкой сказала: «Спасибо тебе. Ой, мне пора. Пока. Почему не спишь?» Как только одни вопросы были обсуждены с членами съемочной группы, возникли новые. Ван Яну пришлось потратить много времени на телефонные разговоры, прежде чем ему удалось освободиться и вернуться обратно в палату. Он не ожидал увидеть Джессику в сидячей позе, болтающей по телефону, поэтому тотчас упрекнул ее. Подойдя к ней, отобрав мобильник и положив на тумбочку, Ван Ян строго сказал: «Я конфискую». Джессика же широко заулыбалась: «Я не позволю себе умереть». Ван Ян раздраженно усмехнулся: «Я же говорил, что не позволишь. Если бы за тобой пришла смерть, я бы надрал ей задницу. Попей воды и ложись спать». Он открыл термос и протянул его Джессике. «Осторожно, не обожгись». Джессика с довольным видом сделала большой глоток и ощутила тепло на сердце. Так что она имеет? В эти два дня он тщательно заботился о ней, а она этого не ценила, лишь занималась самобичеванием. Но больше такого не повторится. Ван Ян, придерживая Джессику, помог ей улечься, накрыл ее одеялом и поцеловал в лоб. «Засыпай, тебе надо хорошенько отдыхать, тогда быстро поправишься». Джессика выпучила слегка опухшие глаза. «Но я не могу заснуть». «Ладно», — улыбнулся Ван Ян. «Совсем как ребенок», — подумал он и сказал. «Тогда я помогу тебе заснуть». Хаем, поразмыслив, он посмотрел ей в глаза и начал ласково напевать: «Эй, Джуд, не унывай, спой песню грустную, утешь себя. Впусти ее ты в свое сердце, тогда и жизнь твоя прекрасней станет». Хихикая, тоже запела Джессика. Глава 317. Закругляемся. Ян, честно, с тех пор как я начал сниматься в кино, это самая приятная съемочная группа, в которой мне когда-либо довелось побывать. В довольно тихом, малолюдном баре бармен средних лет плавными движениями протирал стаканы, а сидевшие в отдаленном углу барной стойки Ван Ян и Хит Леджер выпивали и приятно болтали. Съемочная группа закончила рабочий день, битва за новую Шанси тоже была почти доделана. Спустя 3,5 месяца наконец наступил завершающий этап съемок «Светлячка». Этот научно-фантастический блокбастер уже обновил личный рекорд Ван Яна по продолжительности съемок, причем не прекращал наращивать статистику. А первым, кто закончил сниматься, стал Хит Леджер. Сегодня были завершены все сцены с участием «Синей перчатки». Это также означало, что он покинет съемочную группу. На съемочной площадке для него устроили скромную прощальную вечеринку, где создатели и главные актеры поделились впечатлениями от сотрудничества с ним. А после работы Ван Ян и Леджер, чьи дружеские отношения стремительно укреплялись, зашли выпить в бар. Чокнувшись рюмками, Леджер с улыбкой произнес: «Когда в начале года снимали «Горбатую гору», это порой было для меня настоящим мучением. Я пролистал весь список телефонных контактов, но не нашел никого, с кем можно было бы поговорить по душам. Думаю, теперь у тебя есть много вариантов», — сказал Ван Ян и сделал маленький глоток. К настоящему времени он стал устойчивее к алкоголю и уже не сходил с ума от одного глотка, как раньше. Тем не менее прогресс был небольшой. Задумавшись над Горбатой горой, которая была заранее им просмотрена, он сказал: «Энкли просто пытался помочь вам вжиться в роли, он человек неплохой». Леджер кивнул, на щеках показались ямочки. «Потому я и говорю, что у тебя отличная команда, ты используешь другие методы». Услышав эту похвалу с австралийским акцентом, Ван Ян чокнулся с Леджером, пригубил напиток и со смехом сообщил: «Ты даже не представляешь, что я сделал, чтобы Джессика вжилась в роль, когда мы снимали «Дьявол носит Прада». Сделал то, что ее очень сильно разозлило». Видя, что он не желает делиться подробностями, Леджер не стал его допрашивать, а с улыбкой сказал: как интересно, женщина в гневе и так опасна, а ты еще и специально нарывался на неприятности». Ван Ян вскинул брови. «Согласен, единственная женщина, кто в гневе не представляет опасности, это моя мама». «Хе-хе, да». Леджер чуть запрокинул голову и сделал большой глоток. Ван Ян внезапно вспомнил, что Хит вырос при разведенных родителях, и крепко похлопал его по плечу. Тот, улыбнувшись, бросил взгляд на Ван Яна и произнес: «Как выпадет шанс, надо бы еще раз поработать вместе. Интересно узнать все твои вспомогательные методы по погружению в роль. Конечно, такой шанс еще будет, но все-таки не вживайся так сильно в роль». В течение последних месяцев Хит периодически вел себя странно и нервно. Видимо, причиной тому было слишком глубокое погружение в роль. Ван Ян, уставившись на него, серьезно сказал: «Забудь про синюю перчатку, он уже мертв, теперь ты всего лишь Хит Леджер, ясно?» Леджер с благодарным видом кивнул: «Обо мне не волнуйся, я собираюсь на какое-то время съездить отдохнуть в Сидней вместе с Мишель». Ван Ян понимающе улыбнулся: «Вот и хорошо, как следует наслаждайся романтикой». Он таинственно оглянулся по сторонам и, видя, что никто за ними не следит, опять заговорил: «Вообще-то, у меня уже есть один проект». Леджер тут же загорелся интересом и по-прежнему низким, тяжелым голосом спросил: что за проект?» Ван Ян пожал плечами, с улыбкой промолвив: «Фильм, не факт, что я займусь его постановкой, но есть роль, которая тебе подойдет. Ты здорово сыграл синюю перчатку, новая роль позволит тебе снова выплеснуть наружу свой талант». «Что за фильм?» — следом спросил Леджер. Ван Ян ответил: «Смотрел гонконгский фильм «Двойная рокировка»? Флами за 1,5 миллиона приобрела права на его иностранную адаптацию». «Двойная рокировка»? Леджер отрицательно покачал головой. Он смутно слышал про этот фильм, но не смотрел его. Только он собрался расспросить подробности, как неожиданно подошли две стройные, сексуально одетые красавицы латиноамериканской внешности и вмешались в разговор. «Привет, мальчики, тут можно присесть?» Ван Ян и Леджер с улыбкой обменялись взглядами, горячие девицы уже уселись с двух сторон и начали кокетливо их осматривать. Девушка рядом с Ван Яном на самом деле давно узнала его, но притворилась слегка изумленной. «Ты тот известный режиссер, волшебный юноша, вроде похож. А что такое? Здесь где-то написано, что женатым вход воспрещен». Ван Ян повернулся к ней и окинул ее взглядом. Неплохая фигурка. Если бы она попалась ему на глаза, когда он только-только приехал в Лос-Анджелес и искал развлечений, не состояв в отношениях, он бы, скорее всего, уже присвистнул. А сейчас он поднял левую руку, демонстрируя свою позицию. Но красавица с яркими тенями на веках проигнорировала его жест, воскликнув: «О боже, я твоя большая поклонница! Вот так встреча, боже мой! Зачем двое мужчин так беззастенчиво являются в бар? Явно не только для того, чтобы выпить!» Красавица возбужденно вымолвила: «Мне так не терпится обсудить с тобой вещи, связанные с кино. Вообще, я всегда интересовалась сценой. Можешь дать мне урок?» Она прищурила глаза и вытянула губы трубочкой. «Не знаю, после рабочего дня я не говорю о работе. Можешь поспрашивать Хита Леджера». Ван Ян не желал вступать в разговор и не знал, есть ли в баре папарацци, тем более у него не было того игривого настроения. Попавший под пристальные взоры двух красавиц Леджер угрюмо кашлянул. Ван Ян взглянул на наручные часы и обратился к Леджеру: «Мне пора, приятель, тогда до следующей встречи». Леджер же, который еще не так давно считался ловеласом, достал деньги и оплатил счет. «Я с тобой, до свидания, дамы». Вот один совет по сцене: безопасность превыше всего. Ван Ян похлопал по своему правому локтю и, глядя на застывших девушек, серьезно сказал: «Без шуток, у меня поранен локоть, а жена до сих пор лежит в больнице. Не забывайте про безопасность, как нас учили в школе». С этими словами он направил на них указательные пальцы, изображая пистолеты. «Если ты не слон, всегда найдешь подходящий кондом. Пиу-пиу-пиу». Двое мужчин оплатили счет, развернулись и, посмеиваясь, направились к выходу. «Поступил как подонок», — усмехнулся Лиджер. «Я таким и был», — пожал плечами Ван Ян. «Ты пьян», — сказал Лиджер. «Возможно», — рассмеялся Ван Ян. У обеих красавиц от возмущения участилось дыхание, они выругались. «Вот козлы, по-любому гомики, уроды, а потом мы ушли. Вот ты и скажи, насколько я все-таки обаятельный. Женился, а красотки сами лезут ко мне». По возвращении в госпиталь Томасона Ван Ян все рассказал своей жене на тот случай, если папарацци его засняли и выдумали новость типа «пока жена болеет, скучающий волшебный юноша отдыхает с другими девушками». Когда Джессика услышала его совет, то не удержалась от хохота. С трудом успокоившись, она сделала игривый взгляд слегка опухшими глазами. «Тебе не хочется? У нас не было уже много дней. Сейчас нет», — закатил глаза Ван Ян и увидел, как та правым кулаком начала делать поступательные движения вверх-вниз. Он резко схватил с кровати подушку и придавил ею Джессику, со смешком говоря: «Живо ложись отдыхать». Джессика послушно закрыла глаза и обняла подушку. «Ладно». Несмотря на то, что съемочная группа «Светлячка» притянула в этот приграничный городок некоторых папарацци, которые следовали по пятам и фотографировали съемочную площадку, к счастью, попойка Ван Яна и хита Лиджера в баре не попала в желтую прессу. Впрочем, одна пользовательница в своем блоге сообщила, что столкнулась с двумя людьми в баре, притом заявила, что Ван Ян полон враждебности. Она как фанатка хотела с ним поговорить, а он своим бескультурным, заносчивым, презрительным поведением оскорбил ее. «Я правда не думала, что он такой человек. Абсолютное разочарование. Я больше не являюсь его фанаткой». Эта техасская красотка вовсе не была какой-то праведной. Она также отправила историю в журнал ОК и другую желтую прессу в надежде привлечь к себе внимание. Однако она выбрала неправильный сюжет. Если бы был какой-то пикантный материал вроде заигрывания Ван Яна с девушками, проведенной с ним ночи, беременности от него, его внебрачного ребенка, тогда такая новость была бы достойна освещения, а в его заносчивом поведении не было ничего интересного, к тому же отсутствовали фотографии и какие-либо другие доказательства, поэтому СМИ массово отказывали. Лишь в интернете некоторые люди делали репосты, считая, что, по крайней мере, волшебный юноша неплохо высказался. Ван Ян не обращал внимания на эти скучные сплетни и продолжал вместе с оставшейся без Джессики и Лиджера съемочной группой доделывать битву за новую Шанси. Этот масштабный экшн-эпизод полностью снимался на 65-миллиметровую пленку. После того, как слегла Джессика, Ван Ян стал больше выступать, также позвал на помощь Ченнига Татума, Эванджелин Лилли, Меган Фокс и других. Им пришлось немало помучиться. Но когда раздалось «зачет», что означало завершение эпизода, Роберт Дауни-младший и все присутствующие издали радостные возгласы. Съемочная группа отсняла все боевые сцены. К тому времени постельный режим Джессики длился уже 2 недели. Лечение проходило надлежащим образом. Каждый день члены семьи проявляли о ней тщательную заботу, она сохраняла бодрый настрой. К тому же частичную пользу оказала йога. Выздоровление развивалось не по самому худшему сценарию, как раз наоборот, наблюдался оптимистичный прогноз. За 2 недели прошла стадия обострения, спал отек, улучшились все показатели, можно было покинуть больничную койку, выходить на прогулки и заниматься другой деятельностью. После выписки из больницы предстояли прием лекарств и дальнейшая реабилитация. Когда кровяное давление, данные по анализу мочи и другие показатели вернутся к нормальному состоянию, тогда можно считать, что произошло полное выздоровление. Если спустя полгода после выздоровления болезнь не даст о себе снова знать и не перерастет в хронический нефрит, будет безопасно зачать ребенка. В период реабилитации, естественно, запрещалось сильно переутомляться. В течение 3 месяцев нельзя будет заниматься тяжелым физическим трудом, но Джессика, упорно настаивая на своем, вернулась в съемочную группу и приняла участие в стандартных сценах, где надо было стоять или ходить. С ее помощью все сцены «Светлячка» в Техасе в целом были успешно завершены. Когда Джессика покинула Техас и возвратилась в Лос-Анджелес, настроение у нее заметно повысилось, потому что в ее объятиях оказался Дэнни, с которым она надолго рассталась. С тех пор, как они уехали из Ванкувера, пес полетел обратно в Лос-Анджелес. Они не видели друг друга почти два месяца. Это лето подходило к концу. Команда Светлячка продолжала натурные съемки на улицах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Конечно, чтобы поберечь Джессику, рабочие темпы были замедлены. В кинотеатрах ежедневно проходили показы фильмов. «Похмелье 2» не сумело удержать лидерство со 2 по 8 июля. «Человек-паук 2» с помощью 147 миллионов захватил престол и с 9 по 15 июля продолжил лидировать, а на третьей неделе, с 16 по 22 июля, наконец уступил место новой картине с участием Уилла Смита «Я, робот». В последнюю же неделю июля, с 23 по 29 число, лидерство досталось превосходству Борна, а новый фильм от Warner Bros. «Женщина-кошка» с бюджетом в 100 миллионов потерпел фиаско, Холли Берри, чья звездная карьера не заладилась после «Оскара» за лучшую женскую роль, стала свежим объектом для насмешек. 10% свежести среди критиков и 34% среди зрителей на Rotten Tomatoes все подтверждали. С приближением августа готовилось выйти еще немало новых летних фильмов. Тем временем приближался осенний телесезон 2004-2005. Уже давно развернулась пиар-война между сериалами. Фестиваль Сан-Диего Цимитсон по-прежнему не был главным полем битвы кинокомпаний, тем не менее Flame Films сперва нацелилась на это превосходное для раскрутки место и, несмотря на отсутствовавшего из-за болезни жены Ван Яна, все равно легко завладела всеобщим вниманием. Касательно фильмов, для предварительного пиара были показаны афиши и отрывки «Пилы 2», запланированные на «Хэллоуин», «Мистера Хьюза 2», запланированного на Рождество, а также запланированных на следующий год «Светлячка» и «Кунг-фу панды». А что касается сериалов, рекламируемые каналом НБЦ «Побег 2» и «Теория большого взрыва» тоже ярко отметились. С тех пор, как в павильоне начались съемки «Теории большого взрыва», в интернет утекли некоторые подробности сюжета. Ситком, который повсеместно описывали словами «смешно», «оригинально», «интересно», наконец и сам приоткрыл завесу тайны. На фестивале были показаны яркие отрывки из первых нескольких серий. Это моментально успокоило руководителей НБЦ и почти полностью развеяло их тревоги, вызванные хулиганами и ботанами. Потому что «Теория большого взрыва» не только заставила громко хохотать присутствующих зрителей, но и попала в репортажи еженедельника ТВ «Гуиди» и многих других СМИ. Согласно анкетному опросу, проведенному среди 10 с лишним тысяч человек во время фестиваля Цимитсон, свыше 90% гиков и молодежи заявило, что они обязательно посмотрят первую серию, когда она выйдет, и уже в зависимости от последующих серий решат, продолжать ли просмотр ситкома. По крайней мере, «Теория большого взрыва» успешно заполучила молодежную аудиторию, что уже было неплохо. Сняя Ята, Лос-Анджелес. На огражденном участке улицы проводились съемки «Светлячка». Ван Ян, как и при каждом завершении съемок фильма, выкрикнул в белый мегафон, но в этот раз его крик был особенно громким и продолжительным. Уолл Липфистер, остальные члены операторской группы, рядовые сотрудники, а также находившиеся в зоне выступления Роберт Дауни-младший, Эллен Пейдж и Джессика уставились на него и затем услышали его смех. «Спасибо вам, мы закончили. Вы молодцы. Ура, юху!» Радостно закричали и зааплодировали рядовые сотрудники, пусть даже еще оставалась часть натурных съемок, не требующая участия актеров. Завершился один из главных этапов. За 4 месяца, с апреля по июль, были наконец отсняты все сцены с актерами. Ранее некоторые боевые и разговорные сцены были сняты на зеленом фоне, для них требовалось с помощью компьютерной графики создать соответствующие фоны, которые послужат ландшафтами разных планет, а также городами и деревнями будущего. Но перед тем, как применять компьютерную графику, нужен хоть какой-то изначальный материал, для этого и проводилась натурная съемка. На данный момент осталось лишь посетить Китай и заснять кадры, которые передадут атмосферу Востока. Это также было последнее задание, которое предстояло выполнить операторской группе. А в связи с неподходящим сезоном важную локацию «Роща Слив» придется отложить до января или февраля. Например, во время фестиваля «Слив» в Ухане операторская группа вновь соберется вместе и отправится в Китай. Что до актеров, то они уже выполнили все задачи. Однако главные актеры не испытывали жгучего восторга, наоборот, измученно вздыхали. «4 месяца, 4 месяца», с улыбкой говорил в мегафон Ван Ян, направляясь к зоне выступления, на которую были нацелены камеры. «Только вспомнить, сколько было смеха, сколько слез, по крайней мере, я плакал», сколько удачных и сколько неудачных дублей, сколько клевых и сколько чертовски неприятных моментов. Все трудились в поте лица, и я должен сказать кое-что. Спасибо за ваши старания. Уверен, эти старания преподнесут классическое произведение и докажут, что мы действительно строим небоскреб, совершенный и потрясающий небоскреб. А еще вы наверняка думаете, да когда же ты уже замолкнешь? Ха-ха-ха. Тотчас захохотали все. У Уолли Пфистера, Джосса Уидона и других не было такой мысли. Вдохновляющая речь режиссера была полезна, а молодые сотрудники вроде Гарри Джорджа и Джошуа так тем более любили слушать его выступления, которые придавали им сил. Но сегодня Ван Ян, похоже, не думал долго разглагольствовать. Озираясь по сторонам, он сказал: «Ладно, знаю, вы очень устали. Скажу лишь напоследок, что следующим летом мы увидим классный фильм. В титрах будут записаны наши имена. Сворачиваемся». Когда со щелчком выключился мегафон, вновь раздались аплодисменты и радостные возгласы, после чего присутствующие начали очищать съемочную площадку. «Роберт, хорошо играл. Дай 5». Ван Ян высоко поднял левую ладонь. Смышленый Дауни-младший, будучи ниже его на голову, ударил его в плечо и с фирменной улыбкой озорника промолвил: «Не угробь мое гениальное выступление». Ван Ян, улыбаясь, пожал его кулак и стукнулся своим плечом о его. «Ни за что этого не допущу, хотя не такой уж ты и гениальный, шучу». «Нет, серьезно, шучу». Роберт беззаботно пожал плечами и подмигнул ему левым глазом. «Я собрал богатый урожай». Ван Ян похлопал его по плечу и, продолжая идти вперед, сказал: «Тогда как следует цени это. Даниил красиво дрался. Как будет время, устроим поединок». Ван Ян обнялся с Даниилом Ву и сказал несколько приятных слов. Затем он похвалил стоявшую рядом Джину Торрес. «Джина, ты умеешь заворожить своей игрой». Далее он направился к находившемуся неподалеку мрачному доктору Майклу Питту. Двое людей дали друг другу 5 и крепко обнялись. Ван Ян произнес: «Чувак, быстрее займись своей музыкальной группой. Думаю, скоро я подыщу для тебя новую роль. Если потом твоя девушка опять будет ругаться, я тебя уже не отмажу. Женщина мне не помеха, в наших делах я в любое время тебя поддержу», — глухим голосом произнес Майкл, чье заросшее лицо выражало серьезность. Ван Ян бросил на него изумленный взгляд. «Не будь таким однобоким. Хочешь, чтобы я тебя отпинал?» — съязвил Майкл, что было редкостью для него. Ван Ян поднял ногу, будто собирался защищаться, но потом опустил и, посмеиваясь, направился к Эллен Пейдж, радостно крича: «Эй, Эллен, ты показала великолепное выступление». Эллен весело захихикала. Если спросить ее, кто больше всего на свете восхищается ей, то она бы без раздумий ответила, что это волшебный юноша. После частых и многочисленных похвал она уже не скромничала. «Мне тоже так кажется, спасибо». Ван Ян специально выпучил глаза, промолвив: «Тебе следует быть чуточку скромнее». «Разве что. Скажи-ка, тебе правда всего лишь 17, не 27, имевшая с рождения дерзкий характер Эллен не желала ему уступать. «Хм, если тебе 34, тогда да, мне 27, сэр», — Ван Ян удивленным тоном вымолвил. «Но мне всего 18 лет». «Тогда, видимо, я еще не смотрела классный мюзикл», — свободно ответила Эллен. Ван Ян рассмеялся. В ней и впрямь можно было увидеть тень Натали Портман. «Нынешние девочки умеют постоять за себя», — он с улыбкой сказал. «Как исполнится 17, не скромничай, а в 27 скромность не помешает». Эллен послушно кивнула. Похлопав ее по плечу, Ван Ян пошел к своей возлюбленной, которая невдалеке с улыбкой наблюдала за ним. Никаких слов не требовалось, он одной рукой обхватил ее, опустил голову и поцеловал ее в губы. Множество тревог рассеялось после этого поцелуя. Джессика сделала длинный выдох. Все-таки съемки завершились успешно. Ван Ян же пожаловался, что ему мешает в руке мегафон. «Почему я до сих пор хожу с этой дурацкой штукой?» Джессика улыбнулась. «Не говори так про нее. Мне она нравится». «Окей». Ван Ян внезапно кое-что придумал, поднял мегафон, включил его и во все горло заорал: «Джессика, спасибо за твои старания, я люблю тебя». Громкий голос моментально разошелся на далекое расстояние, все, кто присутствовал на улице и на съемочной площадке, обернулись, сохраняя гробовое молчание. Джессика с шокированным видом закрыла рот руками и вжала голову в плечи, словно только что натворила что-то плохое. Она, лишь чувствуя, как сердце бешено заколотилось, оцепенело вымолвила: «И я люблю тебя». Глава 318. Абсолютный победитель. Ох, это что-то немыслимое. ТК-ТК-ТК-ТК, грохотал быстро вращавшийся винт вертолета, который неторопливо пролетал в лазурном небе. Здесь находился китайский уезд Сюньян, провинция Шэньси. Операторская группа Светлячка в данный момент проводила аэросъемку. С высоты птичьего полета наблюдались извилистая река и специфический рельеф затесавшегося между зелеными горами уездного города. Эта местность, формой походившая на круг символ Инь-Ян, была также известна как город Великого Предела.